Андрей Лазарчук. Опоздавшие к лету. Мы лежим под одной землей, опоздавшие к лету, не успевшие к свету пробиться. Токугава Ори. Книга вторая. Часть вторая. Солдаты Вавилона. Если бы этот мир создавали мы с тобой, он выглядел бы лучше, не правда ли? Эрих Мария Ремарк.